за кулисами. Вы стояли в театре, в углу, за кулисами, а за вами, словами звеня, парикмахер, суфлер и актеры с актрисами потихоньку ругали меня. Кто-то злобно шипел: «Молодой да удаленький, вот кто за нас умеет водить!» И тогда вы сказали: «Послушайте, маленький, можно мне вас тихонько любить?» Вот окончен концерт, помню степь белоснежную, на вокзале ваш мягкий поклон. В этот вечер вы были особенно нежною, как лампадка у старых икон. А потом города, степь, дороги, проталинки. Я забыл то, чего не хотел бы забыть. И осталась лишь фраза: «Послушайте, маленький, можно мне вас тихонько любить?» 1916 год, Крым. Панихида хрустальная. Вспоминайте, мой друг, это кладбище дальнее, где душе вашей больно больной. Вы найдете когда-нибудь место нейтральное и последний астральный покой. Там поют соловьи панихиды хрустальные, там в пасхальную ночь у берез под церковного звона аккорды финальные тихо сходит к усопшим Христос. Там в любовь расцвела наша встреча печальная обручальной молитвой сердец. Там звучала торжественно клятва прощальная и нелепый печальный конец. И когда догорят ваши свечи венчальные, погребальные свечи мои отпоют надо мной панихиды хрустальные беспечальной весной соловьи. 1916 год. Дым без огня. Вот зима, на деревьях цветут снеговые улыбки. Я не верю, что в эту страну забредет Рождество. По утрам мой комичный маэстро так печально играет на скрипке, и в снегах голубых за окном мне поет божество. Мне когда-то хотелось иметь золотого ребенка, а теперь я мечтаю уйти в монастырь, постареть и молиться у старых притворов печально и тонко, или, может, совсем не молиться, а эти же песенки петь. Все бывает не так, как мечтаешь под лунные звуки. Всем понятно, что я никуда не уйду, что сейчас у меня есть обиды, долги, есть собака, любовница, муки, и что все это так пустяки, просто дым без огня. 1916 год, Крым, Ялта. Аллилуйя! Юрьевой. Ах, вчера умерла моя девочка бедная, моя кукла балетная в рваном трико. В керосиновом солнце закружилась победная, точно бабочка бледная, так смешно и легко. 19 шутов с куплетистами отпевали невесту мою. В куполах солнца луч расцветал аметистами, Я не плачу.